Говорят, что если кто-нибудь икает, это значит, что его кто-то заминает. Если это в самом деле так, то прошу меня не вспоминать никак. Что такое каждый миг? Только ик, ик, ик. И откуда он возник? Это ик, ик, ик. И откуда он возник? Одолели ики, надоели ики, и ни цепь не говорит, стали все заики. Подскажите, подскажите, способ мне икать. Нету больше моих сил его искать. Что такое каждый миг? Только ик-ик, и откуда он возник? Это ик-ик, и откуда он возник?